«Я так и поняла. Он дважды просил у меня аудиенции. Я еще не удовлетворила его просьбу. Он производит впечатление настойчивого человека». «Слава богу! Тогда у нас еще есть шанс подогнать наши легенды». Майлз кратко изложил суть своей беседы с Бениным, особо отметив свою фиктивную версию первого разговора с Райан. «Помимо этого, нам надо согласовать причину и этого визита. Я полагаю, он еще вернется. Боюсь, я сам подтолкнул его к этому. Я не предполагал, что принц Лайк так быстро вам себя выдаст». Райан кивнула, подошла к стеклянной стене окну и, указывая на разнообразные объекты лаборатории, кратко описала Майлзу экскурсию, которую она устроила принцу Слайку вчера. «Это сойдет?» «Спасибо, замечательно. Вы можете сказать ему, что я задавал уйму вопросов медицинского характера насчет исправления различных физических дефектов, и что вы не особенно смогли мне помочь, поскольку я обратился не по адресу». Он не удержался, чтобы не добавить. «Видите ли, с моей ДНК все в порядке. Все мои повреждения тератогенны, вне вашей компетенции и так далее». Ее лицо, своей красотой и так всегда похожее на маску, стало еще более непроницаемым. Смутившись, он добавил: «Вы, цитагандийцы, тратите чрезмерно много времени на внешность. Уверен, вы и раньше встречались с обманчивой внешностью». «Хватит, заткнись, сейчас же». Она раскрыла ладонь, признавая, но не соглашаясь, не возражая, и вернулась в свой пузырь. Выдохшийся, не доверяющий больше своему языку, Майлз молча зашагал рядом с ней, обратно к главному входу. Они вышли на улицу в прохладные, сверкающие искусственные сумерки. Несколько бледных звезд показалось в бездонной темной синеве полусферы над ними. Напротив дорожки, ведущей ко входу в звездные ясли, на скамейке рядышком сидели Мия Масс, посол Форобьев и генполковник Бенин, очевидно, мило беседуя. При появлении Майлза все они подняли глаза, и в улыбках как минимум Форобьева и Бенина поубавилось дружелюбие. Майлз чуть не повернул назад, спасаясь бегством. Очевидно, Райан испытала похожие эмоции, поскольку голос из ее пузыря пробормотал: «Ах, ваши люди ждут вас, лорд Фуркосиган. Надеюсь, экскурсия была для вас познавательной, даже если и не оправдала ваших ожиданий. Что ж, приятного вам вечера». И она поспешно ускользнула назад в святилище звездных яслей. «О, все это познавательный опыт, миледи». Майлз приклеил на лицо дружелюбную улыбку и порысил по дорожке к скамейке, где ожидавшие его стражи поднимались его поприветствовать. Ямочки Мия Масс, как обычно, излучали радость. Интересно, это игра воображения или у дипломатической приветливости Форобьева действительно обнаружились острые края? Труднее всего было прочитать сквозь завитки раскраски выражение лица Бенина. «Привет», — радостно произнес Майлз. «Вы, подождали, сэр, благодарю. Хотя я не думаю, что вам стоило себя утруждать». Брови Форобьева поднялись в легком ироническом сомнении. «Вам оказали необычайную честь, лорд Фуркосиган», — заявил Бенин, кивнув головой в сторону звездных яслей. «Да, Хаут Райан очень любезная леди. Надеюсь, я не слишком утомил ее своими расспросами». «И получили ответы на все?» — поинтересовался Бенин. «Вам действительно оказали высокую честь». Горечь, с которой это было сказано, нельзя было не заметить, но можно было проигнорировать. «О, и да, и нет. Это увлекательнейшее место. Но, боюсь, его технологии не в силах удовлетворить мои потребности в лечении. Наверное, мне ничего не остается, как еще раз подумать о продолжении хирургических операций. Мне не нравятся операции. Они, на удивление, болезненны». Он опечаленно моргнул.